Школа. Сдается мне, что 1 сентября — праздник только для тех, кто уже закончил школу. Современные родители уже с трехлетнего возраста своих детей играют в главное родительское «что, где, когда». Что? Школа или домашнее обучение? Где? Как выбрать школу? Когда отдавать в первый класс? Я тоже не могла отстать от моды и обошла самых опытных специалистов в области детства, выясняя ответы на эти вопросы. Педиатры, неврологи, несколько психологов и нейропсихологов, логопед — все попали под обстрел моими вопросами. Никого не пощадило. И вот что мне удалось выяснить. Что выбрать — школу или домашнее обучение? Буду честной. На моем пути не встретился ни один специалист, который однозначно рекомендовал бы анскулинг — домашнее обучение. У большинства детей есть потребность в обучении в детском коллективе себе подобных. И лишь 5-10%, исходя из личностных качеств, лучше обучать дома. Да, школа вызывает стресс у ребенка. Но многие дети способны справиться с этим, если дома стресс не продолжается, если их любят и принимают любыми, если не парятся по поводу оценок, если родители понимают, что школа — это не вся жизнь, если родители принимают активное участие в жизни школы, погружаются в образовательные процессы. При таких вводных обучение в школе ничем не уступает анскулингу. Но в реальности родители даже на собрания ходят через раз. Какое уж там участие в жизни школы. Отдавая ребенка в школу, они перекладывают всю ответственность на учителей, директоров, министров образования, президента страны, ругают ребенка за оценки, устраивают ему дома стресс похуже, чем в школе. И когда ребенок с такой нагрузкой не справляется, решают забрать его из школы на домашнее обучение. Как выбрать школу? Запомните, лучшая школа, ближайшая школа. Самое главное для выбора начальной школы – это ее удаленность от места жительства ребенка. Если до школы ехать час по пробкам, а, соответственно, на час раньше вставать, то какая бы прекрасная школа ни была, нервная система ребенка будет перегружена. Плохая успеваемость, нервные тики, драки, обгрызанные ногти, истерики. Не хочу в школу. А вам оно надо? Далее выбирайте учителя. Это сложно. Придется перерыть все местные форумы, пообщаться с родителями старшеклассников, спросить напрямую у директора. И даже если вы соберете полное досье на всех учителей начальных классов, это не гарантирует того, что обучение вашего ребенка будет безоблачным. Учитель и ученик могут не сойтись характерами. Учитель может уволиться через месяц, вашего ребенка могут перевести в другой класс. Может случиться что угодно. Поэтому делать на учителя большую ставку я бы не стала. В каком возрасте отдать ребенка в школу? И вот тут все специалисты единогласны. После 7 лет. Даже если есть выбор в 6-10 или 7-10, отдавайте позже. Даже если ваши дети умеют читать и писать, интеллектуальная подготовка – это не главное. Главное – зрелость центральной нервной системы и психическая устойчивость. А этим даже в 9 лет не все могут похвастаться. Конечно, каждая мама лучше знает своего ребенка. Если вы уверены в его стойкости, хоть в 5 отдавайте. Ведь все очень индивидуально. Но лично я советовалась с лучшими специалистами. И ни один не сказал: «Отдавай в 6,5, зачем еще год в саду терять?» Все говорили: «Пусть лучше наиграются, окрепнут, повзрослеют, так рисков меньше». Когда я написала пост об этом в Инстаграме, в комментариях к нему многие мне писали, что не согласны и все равно отдадут детей в школу пораньше. А потом одна из таких девушек написала мне в директ, что очень ошибалась, что ее дочь не выдерживает. Я выложила это, и понеслось. Со всего мира мне стали писать аналогичные истории. Комментарии подписчиков. Все-таки вы были правы, что в школу лучше идти после 7 лет. У нас хорошая школа, 10 учеников в классе. У дочки есть друзья, она в числе отличников. К школе была готова, писать, читать, считать умела. Но приходит домой и лежит прямо на полу, иногда начинает истерить из-за пустяка. Мы видим, что она не выдерживает нагрузки. Пусть родители, что стоят перед выбором, не отдают раньше. Мы отдали в 6,5 лет и теперь расхлебываем. Я училась в очень сильной школе, но меня отдали почти в 8 лет. Программа была сложная. В первом классе двух мальчиков 6,5 лет забрали из школы. По причине перегрузки их постоянно рвало. Одного забрали в середине года, а второго в самом начале. Все были в шоке. Первый класс был адом. Я боялась к школе подходить и в очередной раз выслушивать от учительницы, что мой сын просто уходил с половины урока гулять по школе. Либо тупо сидел под партой, либо уставал постоянно и ничего не делал. Это при том, что он обожал математику, и учеба шла легко. Но поведенческие проблемы были колоссальны. В итоге во втором классе учительница счастлива. Говорит, что другой ребенок абсолютно. Но теперь я пожинаю плоды. У него начались вокальные тики. Потом добавились проблемы с глазами. Обошли и неврологов, и нейропсихологов. Теперь идем к психологу. Но изначально все началось с подготовишки к школе. Я просто не понимала этого. А сейчас врачи говорят. Слишком рано начали учиться, ребенок не был готов. Меня отправили в 5,9, так как умел считать, писать, читать. Завуч определила меня в класс к семилеткам. Я учился по усиленной программе в классе, где со мной были дети 7-8 лет. Конечно, я был к этому не готов. Засыпал на уроках, плакал, уставал, тащил в школу игрушки. Одноклассники часто обижали и стебались. С третьего класса я перепрыгнул в пятый. Легче не стало. Все парни выше на голову, а то и две. Когда были конфликты, я получал больше всех. Ушел после девятого класса, не выдержал там. Мне было 14. Конечно, я не мог в 14 адекватно выбрать профессию и колледж, хоть и учился хорошо. Когда я окончил колледж в 17 лет, у меня было отвращение к системе образования, и я никуда больше не поступал. Жалею ли я? Наверное, нет. Но никому такого не желаю. В этой истории всплывает еще один минус раннего обучения в школе. Для детей и подростков в физическом плане 1-2 года имеют колоссальное значение. И когда ваша девочка, которую вы отдали на год раньше, будет еще играть в куклы, ее более старшие одноклассницы будут уже носить лифчики и обсуждать парней. Когда ваш ангел еще будет играть в машинки, одноклассники, что на год старше, будут обзывать его мелким и учить курить. Комментарий подписчиц. А я 2 раза была в первом классе. Меня отдали в 6,3. Помню, что ничего не понимала. Домашнее задание за меня делала сестра, а на уроках у доски всегда засмеивали. Была изгоем. Папа был военный и, переехав в Москву, отдал тут снова в первый класс, поскольку во второй не взяли. И вот в 7,3 у меня все вышло. Мама расстроилась только, что год потеряли. Вик, я хотела сказать, что дошкольное занятие — это тоже страдание. Меня отдали в 6,2 на дошкольную подготовку, в то же место, где я училась в школе. Я до сих пор помню, как ненавидела эти уроки, когда нужно было высиживать по 40 минут и что-то при этом слушать. Еще очень хорошо помню момент, когда уснула прямо на уроке, а проснулась от того, что весь класс орет мне: «Алина! Алина!» Меня отдали в 5,11, а мою подругу в 5,9. Честно, мне казалось, что детство меня лишили. Я всегда и везде была младше, мне было некомфортно. Нас с подругой все время обижали. Справедливости ради, писали и хорошие истории тоже. Но процентное соотношение 90% плохих и 10% хороших. Я как социолог не могла не посчитать. Лишь небольшой частью этих историй я поделилась здесь. Не буду вас уговаривать. Каждый все равно останется при своем мнении. И я тоже.